Ледонны и кавальер Лярме Эгли Амори. Дамы, рыцари, оружие и любовь. Итальянский. Ледонны. Первый стих поэмы Ариосто, 1474-1533, неистовый Роланд. Примечание редакции. Развелись зловредные поэты и еретики из-за треугольника Марса и предстояния Меркурия в апогее, и под влиянием Венеры и Луны все время говорят они о распутстве и непристойностях. Все мужчины стремятся стать женоподобными и в смысле пола, и в выражениях называют друг друга «воссигнория». Ваша милость, итальянский. И в Африке, где главенствует рак и скорпион, помимо амазонок, в Феции и Марокко существуют публичные лупанары женоподобных мужчин и другие бесчисленные мерзости. Бесчисленные мерзости. После этих слов в издании 1643 года следует, которым состояние мира способствует, но к которым не принуждает. Примечание редакции. Но это еще не значит, что треугольник рака, знак тропика и место экзальтации Юпитера, и апогей Солнца и тройственность Марса, как бы посредством Луны, Марса и Венеры, привел к открытию нового полушария, удивительному пути вокруг всего земного шара и владычеству женщин, а посредством Меркурия и Марса к изобретению книгопечатания и огнестрельного оружия. Место экзальтации Юпитера. Экзальтация, тройственность — астрологические термины, обозначающие достоинство планет, то есть свойства, приписывавшиеся им в различных положениях в созвездиях зодиака. Апогей Солнца, то есть точка летнего солнцестояния, находящаяся в знаке Рака. Изобретению книгопечатания и огнестрельного оружия. После этих слов в издании 1643 года следует. И это не было причиной, а скорее только случаем для великой перемены законов по промыслу Божию, всегда направленному ко благу, если только мы его не извращаем. Тут рассказали они мне удивительные вещи о соответствии небесного и земного, о состоянии умов, о распространении христианского закона в новом свете, о его непоколебленной силе в Италии, о шатаниях в Северной Германии, Англии, Скандинавии и Паннонии. Об этих предзнаменованиях я не хочу и говорить, потому что по справедливым причинам это запрещено премудрым нашим папою. Не буду говорить о реформах Ксерифа и София в Африке и Персии, происходивших в то время, как у нас Виклеф, Гус и Лютер расшатывали религию, а минориты и капуцины ее прославляли, и о том, каким образом одним и тем же перемещением светил на небе одни пользуются ко благу, другие же используют его ко злу, хотя ересь и упоминается апостолом в числе дел плоти и потому относится к чувственным страстям, возбуждаемым Марсом, Сатурном и Венерою при беспрепятственном подчинении им нашей воли. Расскажу, однако, о том, что солярии уже изобрели искусство летать и разные другие искусства под влиянием Луны и Меркурия и при содействии апсиды Солнца. Дальше со слов «при содействии апсиды Солнца» текст опять совпадает с изданием 1623 года. Примечание редакции. И не треугольник рака был причиной великой перемены законов. Эта перемена заключается в том, что в новом свете и по всему побережью Африки и Азии, особенно южному, укоренилось христианство при воздействии Юпитера и Солнца.